взрывали крепостные форты. Небо вздымалось позади нас розовым дымом. Около Бреста мы подобрали двух детей, потерявших мать. Они стояли на краю дороги, прижавшись друг к другу, маленький мальчик в рваной гимназической шинели и худенькая девочка лет 12. Мальчик натягивал на глаза козырек фуражки, чтобы скрыть слезы. Девочка крепко держала мальчика обеими руками за плечи. Мы посадили их на фурманку и накрыли старыми шинелями. Шел частый колючий дождь. К вечеру мы вошли в местечко Кобрин. Земля черная, как каменный уголь, была размешана в жижу отступающей армией. Косые дома с нахлобученными гнилыми крышами уходили в грязь по самые пороги. Ржали в темноте лошади, мутно светили фонари, лязгали расшатанные колеса, и дождь стекал с крыш шумными ручьями. В Кобрине мы видели, как увозили из местечка еврейского святого, так называемого цадика. Гронский рассказал нам, что в западном крае и Польше есть несколько таких цадиков. Живут они всегда по маленьким местечкам. К цадикам приезжают со всей страны сотни людей за всякими житейскими советами. За счет этих приезжих кормится население местечек. Около деревянного приплюснутого дома вздыхала толпа растрепанных женщин. У дверей стоял закрытый вазок, запряженный четверкой тощих лошадей. Я никогда еще не видел таких древних возков. Тут же, спешившись, курили драгуны. Это, оказывается, был конвой для охраны цадика в дороге. Внезапно толпа закричала, бросилась к дверям. Двери распахнулись, и огромный высокий еврей с заросшим черной щетиной лицом вынес на руках, как младенца, совершенно высохшего, белобородого старичка, закутанного в синее ватное одеяло. За цадиком поспешали старухи в тальмах и бледные юноши в картузиках и длинных сюртуках. Цадика уложили в вазок, туда же сели старухи и юноши, вахмистр скомандовал в седло, драгуны сели на коней, и вазок тронулся по грязи, качаясь и поскрипывая. Толпа женщин побежала за ним. «Вы знаете, — сказал Гронский, — что цадик всю жизнь не выходит из дома, и его кормят с ложечки. Честное слово, як Бога кохам». В Кобрине мы заняли под постой старую сырую синагогу. Один только человек сидел в ней в темноте и бормотал не то молитвы, не то проклятие. Мы зажгли фонари и увидели пожилого еврея с печальными насмешливыми глазами. «Ой-ой-ой», — сказал он нам, — «какое веселье вы с собой привезли для бедных людей, дорогие солдаты!» Мы угрюмо молчали, санитары притащили со двора железный лист, мы развели на нем огонь и поставили котелок кипятить чай. Дети молча сидели у огня. Гронский вошел в синагогу, скрипя походными ремнями, и сказал: «Друзья мои, распрягайте двуколки, к черту! Я никуда не двинусь до рассвета. Армия прет через местечко. Она нас сотрет в порошок. Накормите чем-нибудь этих детей». Он долго смотрел на детей, и пламя костра блестело в его светлых зрачках. Потом он заговорил с девочкой по-польски. Она отвечала ему чуть слышно, не поднимая глаз. «Когда все это кончится?» — неожиданно спросил Гронский. «Когда возьмут за горло тех, кто заварил эту кровавую кашу?» Гронский выругался. Все молчали. Тогда встал старый еврей. Он подошел к Гронскому, поклонился ему и спросил: «Пане дорогой, вы часом не знаете, кому из нас есть интерес от такого несчастья?» «Ни мне и ни тебе, старик», — ответил Гронский. «Ни этим детям и ни этим людям». Искры летели за окнами. Это проходили мимо синагоги походные кухни. «Идите к котлам», — сказал Гронский. «Идите все, добывайте похлебку». Мы пошли к походным котлам. Мальчик пошел с нами. Санитар Сполох крепко держал его за руку. Голодная толпа беженцев рвалась к котлам. Ее сдерживали солдаты. В Факелы метались и освещали, казалось, только одни глаза, выпуклые стеклянные глаза людей, ничего не видевшие, кроме открытых дымящихся котлов. Здесь толпа была еще неистовее, чем в Вышницах.